тема. Жидкий кобальт – это тема. Жидкий кобальт – это тема. Жидкий кобальт – это тема. Мне система, жидкий кобальт, это тема.